Глава 4. Павел отвлекся от чтения и посмотрел на часы. Время было 23 часа 42 минуты. Достал сигарету и закурил. Интересные рассказы писал его отец. Насколько Павел помнил, отец никогда не увлекался фильмами ужасов или книгами в таком роде. Встав, Павел направился к книжному шкафу. Тут были довольно любопытные книги. Библия, Вий Гоголя, Эдгар Аллан По, Артур Конан Дойл, сборники рассказов о вампирах, книги о колдовстве и даже «Молот ведьм». Павел действительно не помнил таких интересов отца, но, возможно, многое поменялось с выходом на пенсию. Точно можно сказать только то, что отец после смерти мамы сильно изменился. Возможно, тогда у него и появилась тяга ко всем этим мистическим штучкам. Отец Павла никогда не отличался верой в Бога, уж в церковь он точно не ходил. И насколько он знал, когда мама решила крестить маленького Пашу, отец отнесся к этому без энтузиазма и вроде даже против был. Считал, что христианство воспитывает в мужчине ненужные качества. Паша и сам не особо верил в Бога. Конечно, в моменты трудностей все люди поминают Бога и просят его о помощи. Паша считал, что это нечестно. Если уж веришь, посещаешь храм, держишь посты, молишься, вот тогда и можно к Богу обращаться. А Паша был не из таких. Он хорошо помнил, что отец часто повторял, что надеяться нужно только на себя и свои силы, а не на какую-то сущность, которая живет где-то на небесах. Парень вышел из отцовского кабинета и отправился в комнату. Он сел на диван и вдруг услышал за окном вой. Он не разбирался и не мог точно ответить для себя, воет это собака или волк. Павел никогда не был трусом. Хотя не все могли так про него сказать. Он нередко старался избегать конфликтов, не лезть в драки. И кто-то определенно мог принять это за трусость. Но сам Паша хорошо понимал, что драка не всегда лучший выход. Удар у него был хорошо поставлен, и он мог и убить в драке, или покалечить, а лишние проблемы с полицией ему были не нужны. Павел встал и, подойдя к входной двери, обул кроссовки, вышел на крыльцо. На улице стояла осенняя ночь. Небо затянуло облаками, и луну было не видно. Тишина вокруг немного давила на парня, который привык к городскому шуму. Он осмотрелся по сторонам. Вой не повторился. И Павел вернулся в дом. Он разделся, выключил свет и лег спать. Проснулся Павел ближе к обеду. Ему нужно было чем-то себя занять. Просто бездельничать он не привык. Но вроде и заняться нечем. Он вышел на огород и решил, что стоит навести порядок. Собрать картофельную ботву, которая лежала небольшими кучками по всему огороду. Привести в порядок кусты малины и сжечь весь мусор. Для мусора он притащил старую дырявую бочку из-за бани и начал пихать в нее сухую ботву. Парень поджег ее и начал при помощи секатора обрабатывать малину. Закончив с кустами, он стоял возле бочки и, глядя на огонь, курил. Его кто-то позвал по имени из-за соседнего забора. Павел повернулся на голос и увидел соседку. «Ой, здрасте, тетя Ань!» Женщина в синей джинсовой куртке и странного вида панаме помахала парню рукой и с улыбкой промолвила. «Пашка, ты не изменился!» Она кивнула на бочку. «Молодец, что огородом занялся! Твой папка тут постоянно возился, и урожай у него был отличный! Ты только бочку без присмотра не оставляй, а то искры полетят! Как бы пожара не случилось!» Павел бросил окурок в огонь и, улыбнувшись в ответ соседке, которую помнил с малолетства, спросил. «Тетя Ань, а отец в последнее время только на огороде работал или еще где?» Соседка облокотилась на забор и ответила. «Ты же его хорошо знал. Не любил он без дела сидеть. Местному егерю, ну, леснику помогал. Степаныч, мужик отличный, и дружили они. Ну, территория его ответственности большая, и одному ему сложно было справляться. Вот твой отец и помогал. Степаныч ему даже зарплату выбил. Небольшую, но тоже неплохо. Они вроде давно знакомы были. Но где и как познакомились, я не знаю. А что, тоже работу ищешь? Так ты к Степанычу обратись. Может, он и тебя к себе пристроит. У меня его телефон есть. Если надо, могу дать. Спасибо огромное. У меня есть его номер. Тетя Ань, а как Сашка с Аленкой?» Соседка вдруг перестала улыбаться и ответила. «Ты ведь не знаешь. Сашка в армии по контракту остался. Раз в год приезжает. Скучаю я по сыну. А вот Аленка...» Тут соседка вновь улыбнулась. «Она замуж вышла и в столице живет. Внучка мне подарила. Только тоже редко приезжают. Вот в июле недельку у меня гостили. А ты так и не женился? Не, не встретил достойную девушку. Но у меня еще время есть. Соседка засмеялась и, махнув рукой, отправилась в свой дом. Павел достал еще сигарету и, прикурив ее, смотрел на догорающий мусор и думал о том, что, видимо, зря он на Степаныча накинулся и обвинил его во вранье. Он действительно многое не знал об отце. Пожалуй, стоит взять телефон отца и позвонить мужику. Извиниться и позвать его на стаканчик виски. Только сначала надо за этим самым виски в магазин сходить. Павел вышел из дома и направился в сторону магазина. Вообще он часто думал, что тут в поселке пьют только самогон или водку, и никак ему не представлялось, что тут в ходу будет вискарь. Хотя виски точно такой же самогон, только сделан по-особому. Он зашел в магазин, прикупил пару бутылок виски, закуски, сигарет и, с сожалением, обратил внимание, что кошелек заметно похудел. Но это не беда. Есть еще деньги на картах. Выйдя с пакетом покупок, он закурил и заметил, что к магазину идет молодая девушка. Она чуть улыбалась, в ушах наушники. Видимо, наслаждается музыкой. Девушка была в широких джинсах. Насколько Паша знал, такие называют трубами. В легкой толстовке с капюшоном белого цвета. Ее волосы были распущены. Крашеная блондинка. То, что крашеная, легко понять по более темным корням волос. Девушка взглянула на парня и зашла в магазин. Павел отметил про себя, что девушка симпатичная. Даже красивая. Ему показалось, что черты лица девушки ему знакомы. Парень отправился домой. Убрав продукты и спиртное в холодильник, он зашел в кабинет отца и взял со стола мобильный телефон. Естественно, он был разрядившийся. В ящике стола Павел нашел зарядку для телефона и поставил его на зарядку. Немного подождав, он включил телефон и, обнаружив в телефонной книге номер Степаныча, нажал на кнопку вызова. Степаныч не ответил. Павел, решив, что перезвонит ему чуть позже, открыл ноутбук и вновь открыл папку с рассказами отца. Наведя курсор мышки на один из текстовых документов, он дважды щелкнул левой кнопкой мыши и углубился в чтение отцовского рассказа. Рассказ. Наша деревня, можно сказать, центр местной цивилизации. В нескольких километрах от нас есть еще три деревни, но они меньше, чем наши, и в них даже магазинов нет. А вот у нас не только магазины, школа, клуб, но и даже библиотека. Пусть и небольшая, но есть. Библиотекарем там работает приятная женщина по имени Мария. Ей всего 42, живет одна. Муж однажды вывалился из трактора и сломал себе шею. Самое страшное в этой трагедии было то, что муж Маши был совершенно трезвый. Просто заснул за рулем. У них остался сын. Мальчишка веселый и любопытный. Однажды его любопытство привело к еще одной трагедии в жизни Маши. Он с другими мальчишками отправился купаться на реку и, к большому сожалению, утонул. Хоть и барахтались они почти у самого берега, но мальчик почему-то решил чуть отплыть от друзей и посмотреть, как растут кувшинки. Заплыв его закончился плачевно. Теперь Мария проводит почти все время в библиотеке. Несмотря на свою природную привлекательность, Мария не вышла замуж повторно. Она часто оставалась в библиотеке ночевать, и, как мне казалось, она перечитала там абсолютно все книги. Все это я прогнал в своей голове, пока шел к библиотеке. Туда мне понадобилось, потому что в нашем почти храме литературы было собрано немало местных рассказов и легенд, в которых я и хотел найти упоминание о странном звере, которого мы видели, когда искали внучку Степановны этим летом. Кстати, девочку так и не нашли. И все мы сошлись на том, что ребенок утонула в этом чертовом болоте. На дворе стоял уже конец октября. Ночами уже начинали проявлять себя заморозки. Но сегодня полдня лил дождь, и я шел осторожно, стараясь не соскользнуть по грязи и не упасть. Библиотека меня встретила тишиной. Я толкнул дверь и вошел. Позвав Марию, я прислушался. Но мне никто не ответил. Странно все это. Маша никогда не позволяла себе уходить, не заперев хранилище книг. Я немного постоял возле ее рабочего стола, заглянул в комнату, которая служила читальным залом. Прошелся вдоль стеллажей с книгами, но Марии нигде не было. А без нее мне не найти нужные мне книжки. Решив, что зайду завтра, я отправился домой. Утром я был занят своими делами, а после обеда я отправился вновь в библиотеку, где меня ждало неподдельное удивление. Библиотека была все так же открыта, а Марии в ней опять не было. Тогда я решил, что нужно сходить к ней домой. Благо, что жила она рядом. Вдруг женщина заболела, и ей нужна помощь. Дом Марии был заперт на большой висячий замок. Где же может быть эта приятная женщина? Насколько я знал ее привычки, она бывала либо дома, либо в библиотеке. Я стоял возле калитки, когда ко мне подошла Ирина. Она работала продавцом в одном из небольших магазинчиков и дружила с Машей много лет. Ира подошла ко мне и, поздоровавшись, спросила: «Ты к Маше? Что-то я волнуюсь. Она трубку не берет со вчерашнего дня, а мы договорились, что я к ней после работы забегу». Я пожал плечами и ответил, что дома ее нет, и в библиотеке пусто, и не заперто. Ира порылась в карманах и извлекла связку ключей. Она сказала, что у нее есть ключи от дома Марии. Я пошел вслед за Ириной. Мне действительно стало интересно, куда подевалась наш библиотекарь. В доме было холодно, и печь явно давно не топилась. Мобильник Марии лежал на столе, а рядом с ним фотография в рамке, на которой запечатлены Мария с мужем и сыном. Ирина сказала, что нет резиновых сапог и красной куртки с капюшоном, в которой она постоянно ходила уже несколько лет. Получалось, что Мария ушла вчера из дома. По словам Ирины, они созванивались примерно в 7 вечера позавчера, и она собиралась идти домой из библиотеки. Значит, она ушла с работы, при этом забыв запереть дверь. Дома она побывала, об этом можно смело утверждать из-за того, что мобильник был дома. Но даже не топила печь, несмотря на то, что осень и холодно. А потом куда-то ушла, и теперь неизвестно, где она. В прихожей стояла ее дамская сумка с кошельком и документами. Значит, предположение Ирины о том, что она могла поехать в город, точно неверное. Куда могла подеваться эта приятная женщина? Ирина стояла в комнате и вдруг, ойкнув, произнесла: «Вчера была година по ее мужу. Я и забыла совсем». В этот момент у меня в кармане зазвонил мой мобильник. Это звонил Иваныч. После случая со Степановной и ее внучкой я почему-то не ждал ничего хорошего от его звонков и визитов. Иваныч попросил меня срочно прийти домой. Он ждет меня у дома. Когда я подходил к дому и увидел Иваныча, я уже точно знал, что опять что-то произошло. С Иванычем рядом топтался Егор Андреевич с ружьем за спиной. Я подошел, и Иваныч сказал: «Опять беда. Купалку нашу знаешь? Ну, где мальчишки купаются. Там еще рядом поляна есть, на которой народ шашлыки любят делать. Короче, там в воде нашли тело Марии, библиотекарши нашей. Помоги нам тело достать из реки, и ментов надо дождаться там. А то фиг его знает, через сколько они явятся». Я тяжело вздохнул и согласился помочь. Я шел с Иванычем по лесной дороге к реке. За нами плелся Егор. Он после летних приключений в лес без ружья больше не ходил, а уж в сторону болота даже смотрит с опаской. Идти было недалеко, но с осеннего тяжелого неба начал накрапывать мелкий дождик. Придя на место, я посмотрел на темную речную воду, а потом посмотрел на упавшую в воду сосну. Еще 3 года назад она стояла на берегу, но берег размыло, и дерево упало в реку. Теперь на него иногда мальчишки залезают, чтобы порыбачить. Вот возле этой сосны и было тело Марии. Женщина была в воде, лицом вниз. Но красная куртка заранее подтверждала личность утонувшей. Труп не унесло течением только из-за того, что тело зацепилось за ветки сосны. Мы осторожно спустились к воде, и Иваныч, дотянувшись до ноги женщины, попытался подтянуть труп к берегу, но ничего не вышло. Я перебрался через корни упавшей сосны и, не спеша ступая по стволу дерева, сделал несколько шагов. Потом я сел на ствол и, нагнувшись, прихватил женщину за капюшон, чуть дернув к себе. Я почувствовал, что ветки больше не держат тело. Иваныч потянул за ногу, и ему помог Егор Андреевич. Когда труп женщины лежал на речном песке, я обратил внимание на то, что лицо женщины, приятное и симпатичное при жизни, искажено от страха. В ее правой руке был зажат какой-то обрывок бумаги. Иваныч осторожно разжал окоченевшие пальцы. Женщина в руке держала обрывок фотографии сына. Егор взглянул на фото, тихо сказал: «Мальчишка тут утонул. Я хорошо это помню. А вон на той отмели». Егор Андреевич показал в сторону реки. «Его тело и нашли. Течением вынесло туда. Я еще тогда грешным делом думал, что Маша не переживет смерти сына». Егор повернулся и пошел к раскидистому дубу. Под его ветвями можно укрыться от мелкого дождя, который уже начинал раздражать. Я посмотрел на Иваныча и отправился за Егором. Уже под деревом Иваныч сказал: «Знаете, я вот одного понять не могу. Что она тут делала?» Я повернулся к нему и тихо проговорил: «Сегодня я был у нее дома, и по всему получается, что она сюда ночью пришла. А вы обратили внимание на страх, который застыл на ее лице? Что она такое увидела перед смертью? «Кажется, я догадываюсь», — это говорил Егор. Он указывал на две высокие сосны. На стволе одной из них были три глубокие царапины. Такие царапины мужчины видели летом.